«А почему не спуститься в люк? Они же все на улице!» Смит покачал головой. «Все?» — ответил он. «За исключением Сэма. Сэм был объектом моего последнего успешного эксперимента, когда я доказал, что удар трости может причинить вред темени черного джентльмена. И сейчас он с пистолетом ждет внизу, готовый, даже жаждущий, подстрелить нас, едва мы появимся в люке. Не спустить ли нам в него для начала товарища Гуча, чтобы он отвлек огонь на себя? Товарищ Гуч, я убежден, будет счастлив оказать такую пустяшную услугу столь давним друзьям, как мы, и... Но что это?» «В чем дело?» «Не лестницу ль я вижу пред собой, что рукоятью просится мне в руку, как кинжал Макбету? Она, товарищ Виндзор, мы победили. Редакцию уютных минуток можно загнать на крышу, но нельзя удержать там. Товарищ Виндзор, хватайте тот конец лестницы и следуйте за мной». Лестница лежала у дальнего парапета, длинная, более чем достаточная для того, что от нее требовалось. Смит и Билли положили ее верхним концом на парапет и толкали, пока она не достигла соседней крыши. Мистер Гуч молча наблюдал за их маневрами. Смит обернулся к нему. «Товарищ Гуч, — сказал он, — не ставьте нашего друга Сэма в известности о том, что здесь происходит. Советую вам это, исходя только из ваших интересов. Сэм сейчас не в настроении проводить тончайшие различия между другом и врагом. Если вы призовете его сюда, он, скорее всего, сочтет вас сотрудником уютных минуток и пальнет в вашем направлении без излишних разговоров. Пожалуй, для вашего здоровья полезнее отправиться с нами. Путь, товарищ Виндзор, проложу я. Если лестница не выдержит, газета лишится только заместителя, а не главного редактора». Он встал на четвереньки и так достиг соседней крыши, где все были поглощены уличным боем, в который теперь вмешалась полиция, и не замечали происходившего у них за спиной. Бледный, явно не готовый к таким акробатическим номерам, мистер Гуч последовал за Смитом, а затем к ним присоединился Билли Виндзор. «Изящно», — заметил Смит, — «на редкость удачно. Товарищ Гуч напомнил мне дикую альпийскую серну, сигающую с утеса на утес». На улице теперь установилась относительная тишина. Полицейские дубинки окончательно охладили воинственный пыл бойцов. Во всяком случае, стрельба полностью прекратилась. «Думается, — сказал Смит, — мы теперь сможем спуститься. Если у вас нет неотложных дел, товарищ Виндзор, я отвезу вас в Никербокер и сытно накормлю. Я попросил бы вас, товарищ Гуч, сделать мне честь, присоединившись к нам, если бы за столом не предстояло обсуждение редакционных дел, не предназначающихся для чужих ушей. Ну, как-нибудь в другой раз. Мы бесконечно вам обязаны за вашу сердечную помощь в этом пустячке. А теперь прощайте, прощайте, товарищ Виндзор, исчезаем». Глава 22. Касательно мистера Уоринга. Смит чуть отодвинул свой стул, вытянул ноги и закурил сигарету. Ресурсов отеля Никербокер достало, чтобы редакция уютных минуток подкрепила силы превосходным обедом, и Смит стоически отказывался говорить о делах, пока не подали кофе. Билли, которому не терпелось поделиться своим открытием, жестоко страдал, но ему было позволено только намекнуть, что это сенсация, и больше ничего Смит слушать не пожелал. «Мне страшно подумать, — сказал он, — сколько блестящих молодых карьер погибло из-за фатальной привычки говорить о делах за обедом. Но теперь, когда десерт съеден, можно и приступить. Так каким же именем товарищ Гуч столь охотно поделился с нами?» Билли возбужденно наклонился над столиком. «Стюарт Уоринг! — шепнул он. «Стюарт кто?» — переспросил Смит. Билли выпучил на него глаза. «Черт побери, — сказал он, — Неужто вы не слышали о Стюарте Оринге? Что-то туманно светит, как катион или попокатепетль. Звучит знакомо, но ни о чем мне не говорит. Вы что, газет не читаете? По утрам я открываю мою «Американ». Но мой интерес ограничивается практически лишь спортом, что, кстати, напомнил мне товарищ Брейди, через месяц встречается с неким Эдди Вудом. Как нелестно, что наш сотрудник восходит к славе. Это, боюсь, причинит нам некоторые неудобства. Товарищ Брейди будет вынужден на время покинуть редакцию ради тренировок, и мы лишаемся боевого редактора. Впрочем, теперь он нам, пожалуй, и не нужен. Уютные минутки должны в ближайшее время сообщить миру благую весть, и нам можно будет слегка расслабиться, что возвращает нас к теме. Кто такой Стюарт Уоринг?